Я оставлю девушку тебе. Обязательно допросите ее и выясните все, что она знает. Дезиро поймал голову Ванессы, и на его лице появилась злобная улыбка. Не беспокойтесь, леди Мэри. Я постараюсь извлечь все, что у нее на уме. Потери, нанесенные восстанием гоблинов городу машин, были слишком велики. Это разрушило его репутацию штатного адепта. Таким образом, Дезиро ни за что не отпустит своего главного наставника теперь, когда она была у него в руках. Со всей серьезностью это восстание гоблинов было скорее досадной помехой, чем реальной угрозой. У гоблинов не было достаточной силы, чтобы действительно сопротивляться или вырваться из-под власти багрового клана. Их план по отделению был обречен на провал и только навлек бы на себя гнев и гнев алых начальников. Причина, по которой ситуация дошла до такого состояния, несомненно, была связана с гораздо более хорошо скрытым вдохновителем за кулисами. Все знали, кто этот вдохновитель. У них просто не было доказательств, чтобы обвинить его в этом месте. Потеряв Ванессу и вместе с другими благородными гоблинами сбежав, багровые адепты в мгновение ока разгромили магическую машинную армию мятежников. В этот момент состояние битвы не могло быть более очевидным. Нейтральные фракции, скрывавшиеся в городе машин, больше не могли усидеть на месте. Они быстро появились, чтобы поддерживать порядок и атаковать мятежников. На мгновение огонь войны охватил весь город машин, поскольку магические машины, принадлежащие обеим сторонам, сражались не на жизнь, а на смерть в разных районах и регионах. Тем временем Мэри повела вампиров вперед и вернула контроль над центральной башней. Через несколько мгновений в небе над городом машин появилась огромная женская фигура. Это была Мэри с милой улыбкой на лице. Граждане города машин, по понятным всем причинам в городе будет введено военное положение и временный комендантский час. С этого момента любой, кто останется на улице, будет нашим врагом. Они будут атакованы адептами-охранниками. Все гоблины должны оставаться в своих комнатах и отгонять любых подозрительных личностей до тех пор, пока повстанческие силы не будут полностью искоренены. Любой, кто не выполнит эти приказы, будет считаться заговорщиком мятежников и подвергнется нападению адептов. Когда Мария обратилась ко всему городу, огни войны на улицах быстро погасли. Почти все адепты сели на своих ястребиных страйдеров и поспешили домой. Это, несомненно, делало чужаков и мятежников среди них особенно заметными. Три дюжины вампиров-адептов, летевших над городом, сразу же узнали свои цели. Они поджали губы, закричали и нырнули вниз. Новая битва быстро вспыхнула. Мэри молча ждала новостей от Дезиро в центральной башне. Вскоре вошли Дезиро и Снарлак с торжественными лицами. «Ну и как это? И что же вы нашли?» — спросила Мэри. «Леди Мэри, хотя у нас нет прямых доказательств, фрагменты памяти, извлеченные из души Ванессы, показывают, что эта тварь действительно участвовала в восстании гоблинов. Большое количество машин второго поколения в повстанческой армии — это подкрепление, посланное этой штукой», — сказал Дезиро, стиснув зубы. «Более того, мы захватили в плен нескольких лидеров восстания. Мы обнаружили признаки умственного вторжения на всех из них», — добавил Снарлакс. Мэри постучала по столу своими тонкими пальцами. Ее малиновые глаза, казалось, были погружены в раздумья. Наконец она заговорила. «С какой целью? Может кто-нибудь сказать мне, какова его цель? Стоит ли полагаться на этих неспособных гоблинов-мятежников, чтобы свергнуть власть багрового клана? Я уверен, что этот парень не настолько глуп, не так ли? Что именно он планирует, тратя так много усилий, чтобы помочь этим гоблинам-повстанцам? Неужели он не боится вывести Грима из себя? Неужели он не боится, что Грим встретится с ним лицом к лицу? Миледи». Дезиро на мгновение заколебался, но в конце концов решил сказать правду. «Я уже проверял наши запасы. Потери центральной башни не так уж велики, но 60 тонн сплава кей, хранящиеся в нашей сокровищнице, исчезли». Палец Мэри замер в воздухе. Как один из настоящих лидеров клана Багровых, Мэри очень хорошо знала, что сплав кей раз был основным ресурсом клана, используемым для кузнечных печей магического генератора. Каждая печь-генератор магии была боевым кораблем или армией высококлассных магических машин для клана. Они были чрезвычайно важны для клана Багровых. Хорошо, очень хорошо. Похоже, что этот парень решил бросить вызов главной цели клана. Хорошо, это просто восхитительно. Я хочу посмотреть, как далеко он хочет зайти. Вампир-адепты быстро истребили мятежников в городе машин. Тем временем Дезерра также воспользовался возможностью разобраться с консервативными фракциями среди гоблинов, взяв обратно в свои руки полный контроль над магической машиной военных из города машин. Мэри оставила Сороса и вампиров в городе машин, чтобы помочь Дезерре сохранить контроль. Она вернулась в мир адептов и быстро нашла Грима в огненном троне. Естественно, никто не знал, что произошло между ними двумя. Однако когда разъяренная Мэри сообщила ему о том, что случилось с Гри, больше ничего не произошло. Это было похоже на то, как будто огромный камень был брошен в океан, только для того, чтобы он тихо утонул. Покинув огненный трон, Мария вернулась в новую штаб-квартиру клана Багровых и совершенно перестала говорить на эту тему. Грим оставался скрытым в огненном троне, запертым в своей комнате. Весь клан не предпринял никаких дальнейших действий после подавления восстания, как будто у них не было намерения преследовать настоящего вдохновителя. Так проходили дни, просто так. Глава 1064. После того, как была построена штаб-квартира клана Багровых, огненный трон стал башней личного адепта Грима. Кроме самого Грима, в башне не было видно ни одного живого человека. Его затворничество длилось 21 долгий год. За это время Грим провел один год, завершая замену своей родословной на родословную звездных зверей, и еще 6 месяцев, регулируя состояние своего тела. Как только он полностью усвоил родословную звездных зверей, он осторожно удалил сердце огненного дьявола в своей груди, а также все татуировки преобразования огненного дьявола на своем теле. Затем он построил сердце огня в своем сердце, используя свои огненные силы. В течение 7 лет Грим погружался в энергетический бассейн, дико пожирая яростную огненную энергию, чтобы питать сердце пламени. Этому огненному сердцу потребовалось 7 лет времени Грима, чтобы полностью развиться. С этим огненным сердцем, которое было полностью совместимо с его талантом адепта, Гриму не нужно было беспокоиться об исчерпании магической энергии, даже после перехода в 4-й класс. Грим никогда не столкнется с недостатком силы, пока его сердце огня не будет повреждено, даже если он войдет в низшую магию или не магию. После завершения своего пламенного сердца Грим мог наконец-то отпустить все свои заботы и сосредоточиться исключительно на продвижении в 4-й класс. Чтобы предотвратить вторжение из внешнего мира, внешний вид огненного трона был защищен алым кланом и магическим драконом Големом. Там было также много магических машин и магических големов, защищающих Грима изнутри. Он отрезал огненный трон от внешнего мира, отрезав телепортационную систему и разорвав все связи с внешним миром. В мгновение ока прошло 13 лет. Руководство клана Багровых не могло связаться с Гри в течение этого времени, как и Мэри или Элис. Никто не имел ни малейшего представления о его недавнем состоянии. До тех пор, сегодня состоялся отборочный конкурс для нового поколения юных псевдоадептов в Малиновой Академии. Ученики, имевшие честолюбивые намерения присоединиться к клану Багровых, собирались в Намулите, чтобы продемонстрировать свои способности в надежде быть выбранными багровыми адептами, чтобы стать членами клана. Формой отбора была манежная дуэль. Ученики, набравшие такое же количество очков, выходили на арену и сражались изо всех сил, чтобы победить своего противника. Различные адепты ядра и расквартированные адепты многочисленных штабов багрового клана сидели на высокой каменной платформе сбоку от арены. Ученики, выигравшие 5 поединков подряд, становились официальными членами клана Багровых, назначенными учениками различных основных адептов. Даже побежденные ученики могли бы стать иностранными учениками, если бы им приглянулся кто-нибудь из алых адептов. Они будут посещать занятия в качестве приглашенных студентов. Таким образом, каждый ученик, вышедший на арену, будет стараться изо всех сил, независимо от победы или поражения. Они хотели в полной мере продемонстрировать свой талант в тайных искусствах. Тем не менее, пока шел отборочный конкурс, один из учеников обернулся и что-то увидел. Он указал на далекий горизонт и вскрикнул от удивления. Что там происходит? Все обернулись и были потрясены, увидев, что весь горизонт стал ярко-алым, как будто небеса внезапно загорелись. Огонь можно было видеть повсюду, вместе с горящими облаками. Адепты багрового клана быстро поднялись в небо, используя свои магические методы, чтобы увидеть, что происходит на расстоянии. К сожалению, ни волшебные палочки прорицания, ни разведчики магических духов не смогли получить больше информации. Была ли это какая-то значительная утечка энергии из башни адепта, или же произошло что-то ужасное? Главный адепт из штаба клана внезапно издал удивленный крик, пока все разговаривали между собой. Это огненный трон. Именно в этом направлении находится огненный трон. Остальные адепты мгновенно поняли, что происходит, когда услышали это. Действительно, в 150 километрах отсюда находилось начало клана, место расположения огненного трона. Однако, с закрытием огненного трона и неоднократными предупреждениями вышестоящих, ни один адепт клана не осмеливался даже приблизиться к этой области. Огненный трон стал запретной темой в разговорах между адептами. Ни один алый адепт не осмеливался публично говорить о башне. Через несколько десятилетий люди постепенно забыли и проигнорировали существование огненного трона. Однако с появлением пылающих облаков в воздухе среди адептов распространилось неостановимое смятение. Может быть, наконец-то есть новости от их вождя клана? Пока адепты горячо переговаривались между собой, две полосы света прорезали небо. Слабый, тонкий силуэт также был виден летящим впереди них. Это леди Мерил и лорд Гаргамель, громко крикнул один из адептов. Остальные адепты тоже закивали головами. Красная полоска света излучала плотную огненную ауру и грозную драконью ауру мощи. Это была уникальная аура для леди Мерил. Между тем, зеленая полоска света была наполнена ужасающим запахом проклятий. Это определенно был лорд Гаргамель. А что касается слабой фигуры, летящей в самом начале, все адепты смотрели друг на друга со странной понимающей улыбкой на всех своих лицах. В клане Багровых не было никого, кто не знал бы, что потрясающе красивая и в то же время порочная леди Мэри была партнером их вождя, лорда Грима. Вполне естественно, что леди Мэри так спешила. Такое важное событие произошло после стольких лет молчания в огненном троне. Мог ли вождь клана выйти из своего уединения? Все знали, что вождь клана ушел в уединение, чтобы перейти в четвертый класс. Если он выходит из своей изоляции, может быть, на мгновение все остальные адепты посмотрели друг на друга, в их сердцах горел огонь. За последние несколько десятилетий клан Багровых твердо охранял регион Айловис, никогда не предпринимая экспансионистских военных действий против соседних земель. Почему? Потому что все они ждали новостей от своего вождя клана. Несмотря на то, что 20 лет назад клан был признан мировым сообществом как сила четвертого ранга, отсутствие надлежащего адепта четвертого ранга в группе привело к тому, что члены клана не были полностью уверены в своей силе. Теперь, когда было движение от лидера клана, это могло означать, что в клане произойдет массовая перемена. Эти изменения могут означать большой приток ресурсов и магических кристаллов для этих адептов и учеников на самом базовом уровне клана. Мария была первой, кто прибыл на огненный трон. Мэри посмотрела вниз с высоты своего полета. Она могла видеть следы малиновой ауры, исходящие от земли вокруг огненной пещеры в воздух. Земля, на которой еще держалась малиновая аура, медленно поджаривалась. Влага испарялась с земли, и в грязи начали появляться трещины. Растения, растущие в этом районе, также быстро увядали и сморщивались, корчась в агонии. Мэри чувствовала, как трудно ей было дышать, пока она находилась в этом плотном огненном облаке. Окружающий воздух, казалось, был нагрет аурой. Когда он вошел в ее легкие, она почувствовала, что ее внутренние органы были сожжены и опалены. Пока Мэри наблюдала, как все это хмурится на ее лице, налетел дикий порыв ветра. Мерил подошла к Мэри в форме дракона, ее крылья бешено колотились, когда она остановилась. «Леди Мэри, учительница наконец-то выходит?» – нетерпеливо спросила Мерил по прибытии. Мэри разочарованно покачала головой. «В данный момент я не могу это установить. Огненный элемент аура там внизу слишком плотная. Этого достаточно, чтобы исказить любой магический зонт. Даже я не могу связаться с этим парнем». Голос Мэри был полон гнева, когда она сказала, что этот парень. Он сказал, что уйдет в уединение, чтобы перейти в четвертый класс, но никогда не упоминал, что его изоляция продлится так долго. Несмотря на то, что в огненном троне было более чем достаточно еды, а также много слуг, долгий период без общения все еще очень беспокоил Марию. Если бы Элис не остановила ее, Мэри, вероятно, не смогла бы устоять перед желанием ворваться внутрь и проверить состояние этого парня. Пока они вдвоем разговаривали друг с другом и обсуждали, следует ли им войти в огненный трон, чтобы исследовать, они почувствовали резкий запах в воздухе. Прибыл Гаргамель. «Леди Мэри, это клан Ля. Ладно, хватит. Перестань спрашивать. Даже я понятия не имею, как дела у этого парня. Однако, судя по всей этой огненной ауре, он, вероятно, преуспел в своем продвижении. Вопрос в том, зачем устраивать весь этот переполох. Обиженный голос Мэри только что умолк, когда в воздухе зазвучал бодрый и решительный голос Грима. «Ты думаешь, это я создал эти огненные облака, Хаэм? Даже я сейчас ничего не могу с этим поделать. Это учитель, это вождь клана». Мерил и Гаргамель невольно вскрикнули от радости, услышав этот голос. «Ладно, вам троим больше ни о чем беспокоиться. Так как вы уже здесь, заходите и посмотрите». Грим только что закончил говорить, когда все трое почувствовали, как вокруг них быстро сгущается темно-красная аура. Аура плотно окутала их тела. В следующую секунду вспыхнул свет, поскольку они мгновенно появились в большом и обширном зале без какой-либо подготовки вообще. В коридоре никого не было. Там был только пылающий гуманоид, стоящий в центре на высоте более 100 метров. Устрашающий и ослепительный свет исходил от огненной груди гуманоида, освещая весь зал красным светом. «Чай, учитель!» Мерил уже вернулась в свою человеческую форму. Она стояла у ног 100-метрового великана. Мерил с трудом разглядела внешность великана, даже когда подняла голову. Она заколебалась на мгновение и позвала своего учителя, когда почувствовала знакомый поток души внутри огненного гиганта. «Тут уж ничего не поделаешь. Нынешнее состояние моего тела немного особенное. Я пока не могу вернуться в свою человеческую форму, так что вам просто придется иметь дело со мной вот так». Огненный гигант открыл свою пасть, и громоподобный звук грохочущего огня разнесся по всему залу. Температура в зале резко и экспоненциально поднялась, мгновенно достигнув невыносимой температуры. Глава 1065. Внутри зала. Ослепительный багровый свет исходил от пылающего в груди великана огня, поджаривая зал и превращая его в ярко-красный. Если бы не слой света, исходящий от десятков тысяч рун, вырезанных на стенах, потолке и полу, которые блокировали тепло и свет, комната уже таяла бы, как свеча. Следы темно-красной ауры, которые Мэри и другие видели снаружи, действительно исходили из этого зала. Грим с огромным трудом сдерживал эту свою внезапную, вновь обретенную силу. В этой комнате Гаргамель чувствовал себя выброшенным на берег китом, вдыхающим обжигающий воздух. Ему пришлось разорвать несколько свитков огнестойкости, чтобы почувствовать себя немного более акклиматизированным. С другой стороны, Мерил было очень комфортно в этой среде. Она глубоко вдохнула густой огненный элемент. Вокруг нее собрался яркий огненный ореол, и она казалась гораздо более живой, чем раньше. Мэри, возможно, тоже не нравилась сухая и теплая среда, но ее магическое сопротивление как адепта третьего класса позволило ей выдержать коррозию огненного элемента. «Учитель, учитель, а сейчас ты уже в четвертом классе?» Как ни неловко ему было, Гаргамель все же взвизгнул и задал этот важнейший вопрос. Мэри и Мерил тоже насторожились. Грим на мгновение заколебался и сказал: «Согласно определению адепта о четвертом классе, я действительно должен считаться теперь четвертым классом». Это была простая фраза, но ее эффект был подобен грому при ярком дневном свете. Гаргамель и Мерил были ошеломлены, растеряны и не знали, как реагировать. Четвертый класс. У багрового клана наконец-то был свой четвертый класс. Такого радостного события было достаточно, чтобы свести их с ума от счастья, вот почему они не заметили колебания и сомнения в голосе Грима ранее. Чрезмерный поток эмоций привел к тому, что ядовитый ореол, который Гаргамель собрал вокруг себя, стал нестабилен. В это время часть малиновой ауры просочилась в ореол, обжигая его чешую при соприкосновении. «Чудесно, это просто великолепно, ой-ой-ой, это хороший ожог, поздравляю». Ой, Гаргамель мог бы быть новичком второго класса теперь, но он все еще вздрагивал от боли только от того, что был в пределах теперь невероятно расширенного горящего домена Грима. Он даже не смог закончить свои поздравления. «Гаргамель, твой врожденный элементарный атрибут плохо подходит для этой среды. Я сейчас же отправлю вас троих. Я оставлю логистику и внутренние дела клана вам двоим. Старайтесь изо всех сил, чтобы получить как можно больше ресурсов и территорий для членов клана. Я верю, что в этот момент никто не посмеет встать на вашем пути». Глаза Гаргамеля и Мерил мгновенно вспыхнули, когда они услышали указания Грима. Вождь клана дал им право объявить войну. В Зинтериме были сотни адептских кланов. До тех пор, пока они избегали более трудных целей, до тех пор, пока не были задействованы четвертые классы, у них должно было быть легкое время, чтобы уничтожить некоторые из менее мощных кланов. В Зинтериме почти не было адептских организаций, которые могли бы сражаться с кланом багровых лицом к лицу, учитывая огромную военную силу, которую они накопили за эти годы. Только из-за того, что Гримм находился в критический момент своего развития, у клана не было другого выбора, кроме как сдерживать членов клана и не допускать их к разжиганию каких-либо конфликтов. Однако теперь, когда Гримм перешел в четвертый класс, кандалы на шее алого клана исчезли. Настало время для них переехать и сделать некоторые правильные приобретения для клана. Гримм махнул рукой, и тут же вспыхнул красный свет. Гаргамель и Мерил были изгнаны из зала огненным элементом. Остались только Мэри и Гримм. Именно в этот момент Мэри взмахнула крыльями и закружилась вокруг огненного гиганта. Перед лицом 100-метрового огненного гиганта Мэри была похожа на кунжутное семечко, положенное рядом с арбузом. Она была несравненно крошечной. Мэри тоже была вспыльчивой девочкой. Она прикусила губу и на мгновение заколебалась, когда приблизилась к талии Гримма. Она подошла еще ближе из любопытства, по-видимому намереваясь увидеть то, что было внутри этого ослепительного красного света. «Девочка, что ты делаешь?» Внезапно в коридоре раздался взволнованный голос Гримма. Внезапно перед Мэри возник адский щит. «Ты че? А чего тут стесняться? Я просто хочу посмотреть, есть ли еще эта штука теперь, когда твое тело стало таким большим». Огонек любопытства мелькнул в рубиновых глазах Мэри, как будто это было то, что она должна была сделать. Гримм не смог сдержаться, чтобы не задохнуться, прежде чем сказать: «Ты уже высококлассный адепт. Нет никакого способа, которым вы не знали бы, что увеличенные тела – это комбинация проекций личного сознания и магического элемента. Конечно же, эта штука там». Мэри закатила глаза и ответила с презрением на всем своем лице: «Проецирование этого места, вероятно, истощает больше вашей энергии, не так ли? Подумать только, что ты будешь проецировать эту штуку, когда она совершенно бесполезна в бою, только для твоего мужского тщеславия. Ты че? Я думал, что вы будете более рациональны и практичны, чем это. Ты. Гримм уже много лет не видел Мэри. Он держал ее здесь, ожидая, что они обменяются сладкими словами любви. Кто бы мог подумать, что она будет так дразнить и унижать его. Гнев Гримма не мог не вспыхнуть. Огненная энергия, исходящая из зала, усилилась, когда его настроение воспламенилось. Плотный огненный элемент в пределах 2 километров от огненной пещеры начал собираться в более крупные облака огня, и метеоритные дожди начали падать на землю. Огненные шары падали вниз, оставляя шрамы в воздухе своими длинными хвостами дыма и пепла. Они взрывались бы везде, где бы ни приземлились, проливая горячее пламя на окружающую среду и очищая все от существования. Земля горела, зелень исчезала, и даже твердые скалы плавились в жидкость под огнем, собираясь в медленный поток лавы. На мгновение мне показалось, что весь мир погрузился в апокалипсис. И все это произошло из-за флирта между 2 молодыми адептами. Мэри наконец-то перестала валять дурака в коридоре. Она задала Гримму вопрос с серьезным выражением лица: «Почему у меня такое чувство, что ты была слишком неопределенна, когда сказала, что перешла в 4-й класс раньше? Может, случилось что-то неожиданное? Что-то случилось, но последствия не так уж велики. Даже если Фрит и другие придут сюда сейчас, им придется признать, что я истинный адепт 4-го класса. Так что же все-таки произошло? Разве это неудобно для вас, чтобы сказать мне?» — с любопытством спросила Мэри. Теперь она была в 3-м классе продвинутая и всего в шаге от пика 3-го класса. Поэтому ее особенно интересовала тема 4-го класса. «Я могу об этом поговорить. Мой пылающий домен уже поглощает это место. Ничто из внешнего мира не может обнаружить или почувствовать то, что происходит в этом зале. Даже силы судьбы не могут достичь нас». Сказав это, Гримм на мгновение заколебался. «Мое нынешнее состояние немного особенное. Это трудно объяснить всего в нескольких предложениях. Точнее, мое продвижение на этот раз не было полным. Все исходное вещество было поглощено и усвоено моим огненным сердцем. Таким образом, на самом деле, тот, кто продвинулся на этот раз, это мое сердце огня. Я же, с другой стороны, остаюсь немного недотягивающим до 4-го класса. Сердце пламени продвинулось вперед». Мэри не совсем поняла меня. На ее лице было заметно замешательство. Она захлопала крыльями и поднялась к груди Гримма, чтобы взглянуть на его сердце. Она не могла не задохнуться от удивления, когда почувствовала ошеломляющую, но странно приручающую силу, пульсирующую в пламени. «Тогда что же это теперь? Сердце принципов». Похоже, Гримм размышлял над этим вопросом очень, очень долго. Как таковой, он был способен ответить без малейшего колебания. сердце принципов, а потом, это будет Тейт, я ведь не ослушаюсь тебя, правда?» С тревогой спросила Мэри. «Ха-ха, ты недооцениваешь мою силу, такой ситуации никогда не будет, теперь это часть меня, как это вообще могло пойти против меня, вот и хорошо, тогда о чем же ты беспокоишься, до тех пор, пока вы можете развязать силу четвертого класса, никто из старых туманов Зентарима не посмеет запугать нас, кстати говоря, когда это твое массивное тело вернется в норму, я скучаю по тебе, есть способ обойти это», Грим улыбнулся, когда красный лазер выстрелил из его глаз, образуя огненное тело рядом с Мэри. К тому времени, как пламя остыло и погасло, с улыбкой на лице появился человек, очень похожий на Грима. Когда Грим учился в третьем классе, ему было трудно создавать из себя огненных клонов. Однако после перехода в четвертый класс создать огненный клон было так же легко, как съесть бобы. Более того, если бы кто-то приблизился к клону, они были бы шокированы, обнаружив, что этот кроткий Грим обладал силой новичка третьего класса. Улыбка на лице Мэри стала еще шире, и теперь в ее глазах промелькнуло желание. Она протянула руку и погладила знакомое лицо Грима. В следующую секунду алый свет вспыхнул, когда тело Грима было разрезано на куски острым золотым кинжалом. «Запомни это, Грим. Единственный человек, который забирается на мою кровать, это твой настоящий человек. Вы посылаете другого клона, чтобы обмануть меня, верите или нет, я разрублю вас вместе с этим вашим бесполезным маленьким человечком». Сказав это, Мэри подняла голову и мгновенно исчезла из зала. «Ладно, это та самая Мэри, которую я знаю». Огненный гигант слегка усмехнулся и махнул рукой, чтобы еще раз закрыть зал. Неистовый, роящийся огонь снова скрыл его возвышающееся тело. Глава 1066. Почти 80% пользы от этого прогресса было поглощено сердцем пламени, что позволило ему развиться в сердце принципов. Можно сказать, что аура принципа, исходящая и излучаемая телом Грима, исходила исключительно из сердца принципов. Согласно данным обратной связи чипа, анализ и понимание принципов огня Грима были только на 48%. Это уже включало все знания и опыт Грима о силе огня за последние 200 лет, а также энергию огня, которую он собрал, путешествуя через десятки планов, регионов и других миров. Если он хотел, чтобы чип продолжал анализировать принципы огня, он должен был бы продолжать собирать знания или предметы, связанные с огнем из других миров и областей за их пределами. Это был единственный способ компенсировать его недостаток знаний. На самом деле, возможность расшифровать 30% принципов огня с личным запасом знаний и энергии огня Грима уже была чрезвычайно удачной. Остальные 18% прогресса были получены из резервов знаний, которые он украл у ассоциации Зентарим. Это могло бы выглядеть так, как будто Грим расшифровал только половину принципов огня, но косвенные выгоды от выполнения этого были огромны. Ни одно мощное заклинание или магическое оборудование не могло соперничать с эффектами расшифровки 48% принципов огня. Каждые 10% прогресса, который он делал в принципах огня, давали Гриму некоторые необычные магические эффекты. Например, при анализе 10% Грим получил увеличенный диапазон заклинания огня, на 20% Грим получил повышенную огневую эффективность, на 30% он получил огневое проникновение, на 40% его пламя может стать невидимым. В частности, увеличенная дальность действия огненного заклинания позволила Гриму увеличить дальность действия заклинания с 3000 метров до 5000 метров. Ни одно из огненных заклинаний Грима не ослабнет из-за расстояния, пока цель находится в пределах 5000 метров. Повышенная огневая эффективность увеличила интенсивность огненных заклинаний Грима. Чип выполнил простой расчет и оценил мощность заклинаний, чтобы увеличить примерно на 21%. В дополнение к 30% бонусу, предоставленному специализацией Грима по огню, огненные шары Грима были на 50% более мощными, чем средний адепт того же класса. Проникновение огня было также чрезвычайно практичным магическим эффектом. С увеличением класса и увеличением количества доступного магического снаряжения, урон, который заклинания элементов могут нанести противникам, будет значительно уменьшен. В частности, некоторые люди с редкими родословными могут даже быть несколько невосприимчивы к низкосортному повреждению. Это позволяло им смотреть свысока на всех адептов элементов. Проникновение огня означало, что даже враги, которые имели элементарный иммунитет к огню, не смогут остаться невредимыми, когда их поразят огненные заклинания грима. Можно было бы сказать, что уменьшение ущерба и проникновение были в центре конфликтов между высокопрофессиональными адептами. Почти все оборудования и заклинания, которые выбирали высокопрофессиональные адепты, вращались вокруг этих двух факторов. Без проникновения огня грим оказался бы в неловком положении по сравнению с другими адептами четвертого класса. Он не сможет причинить им вреда эффективно. Во время битвы с адептом очищения тела декланом грим был достаточно умен, чтобы использовать специальный эффект священного кольца Саддена, игнорируя магическое сопротивление и защиту в полной мере. Теперь, даже без священного кольца Саддена, грим мог полагаться на свою собственную силу. Он мог оставить глубокое и впечатлительное воспоминание о любом противнике четвертого класса. Способность сделать его огонь невидимым также была сильным эффектом, который сделал грима значительно более опасным, чем он был раньше. Любое огненное заклинание, которое грим сотворит со своими способностями, будет обладать чудесной способностью становиться невидимым. Они не могли быть обнаружены ни зрением, ни пассивными духовными чувствами, пока сила заклинания не взорвалась. Это означало, что любой враг без элементного зрения или аналогичных активных сенсорных способностей не сможет видеть заклинание огня грима. Если подумать серьезно, то этот магический эффект был просто невероятен. Нельзя было забыть, что огненное тело – это тоже огненное заклинание. Если бы грим превратил свое собственное тело в огненное тело в бою, большинство низших адептов даже не смогли бы выследить его своими пассивными духовными чувствами. Кроме того, неспособность увидеть след огненных заклинаний грима также сделала намного более трудным для адептов того же уровня уклониться или контратаковать. Эти расшифрованные принципы огня уже были частью власти грима. Таким образом, даже небольшой огненный шар, который грим небрежно бросил, мог быть усилен всеми четырьмя из этих магических эффектов. Кроме того, эти эффекты не увеличат время литья или не истощат какой-либо дополнительный дух. По сути, они увеличили силу заклинания огня грима в несколько раз без каких-либо затрат вообще. Следовательно, грим полностью понимал, почему высокопрофессиональные адепты так страстно стремились к силе принципов. Обретение основных сил было подобно обретению руки Мидаса. Это позволило мощи магии адепта резко увеличиться. Кто бы мог отказаться от такого резкого увеличения власти? Помимо магических эффектов, обеспечиваемых сердцем принципов, это продвижение также увеличило дух грима. Дух грима достиг 40 баллов, преодолев порог в 39 баллов. Эта 40-я точка духа была столь же велика, как и общее количество духа из предыдущих 39 точек. Более того, каждое увеличение точки после этой 40-й краткой точки будет равно сумме всего духа перед ней. Вот почему высокопрофессиональным адептам было так трудно совершенствоваться. Было почти невозможно найти короткие пути для улучшения, как это было в прошлом. Младшие классы четвертого класса были разделены на начальный, 40-42, средний, 43-45, продвинутый, 46-48, и пиковый, 49. Согласно пониманию грима, каждое повышение балла после четвертого класса требовало сотен лет глубокой медитации, а также многих испытаний и невзгод, связанных с жизнью на кону. Эти старые монстры четвертого класса, которые сделали свои имена сотни лет назад, будут иметь невероятные проблемы, чтобы пройти начальную фазу без специальных методов в своих рукавах. Даже среди 14 адептов четвертого класса Зентарима, было все еще трое из них, которые были в начальном четвертом классе. Семеро из них сумели дойти до среднего класса. Единственными продвинутыми четвертыми классами были председатель Фрид, заместитель председателя Мирва, адепт Кирла и старейшина Николас. А что касается пика четвертого класса, к сожалению, ни один адепт такой силы не появлялся в Зентариме уже 600 лет. Согласно информации, которую грим украл у ассоциации Жентарима, его продвижение по службе было весьма необычным. Со всей серьезностью, сердце принципов, которыми он теперь обладал, должно было быть чем-то, что было возможно только тогда, когда адепт четвертого класса продвинулся, чтобы стать великим адептом. Ясно, что он не должен обладать сердцем принципов на своем нынешнем уровне. Такая огромная и пугающая сила, естественно, требовала невероятно сильного тела, чтобы вместить ее. Вот почему грим стал таким большим. Он был насильственно гигантизирован сердцем принципов. Его единственным выходом теперь было понять и проанализировать принципы огня в меру своих способностей, а затем использовать силу законов, чтобы изменить более сильное тело. Это был единственный способ вернуться в свою нормальную форму. В противном случае ему пришлось бы поддерживать свою гигантскую форму, чтобы временно содержать в себе избыточную и чистую огненную энергию. Горящий мир, который Мэри и другие увидели, когда они прибыли, был явлением, созданным из чрезмерной силы, которую Грим не мог контролировать. Это также было доказательством огромной силы и опасности любого адепта, переходящего в четвертый класс. Вокруг них может произойти что угодно странное. Даже непреднамеренная утечка магической энергии из их тел могла нанести необратимый ущерб Земле, превратив ее в зону смерти, где не могло существовать никакой жизни. Эти примеры позволили понять, почему большинство планетных миров установили предел мощности до четвертого класса. Это было потому, что сила четвертых классов уже могла серьезно повлиять на баланс законов внутри плоскости. Если адепт четвертого класса начнет безрассудно убивать и разрушать, они нанесут чрезмерный ущерб системам законов в пределах планарного мира. Тем временем адепт пятого класса мог бы нанести непоправимый принципиальный ущерб системе самолета. Это было явно что-то такое, чего не смогло бы вынести ни одно планетарное сознание. Ради их долголетия и развития планарное сознание находило бы способы изгнать из себя чересчур могущественных индивидуумов. Выбор этих влиятельных лиц в ответ на это также привел к появлению различных систем власти. Великие адепты решили покинуть мир адептов и создать новые миры в потусторонних мирах. Боги предпочли остаться, блуждая вне систем плана, продолжая существовать в пределах планарного мира через свои царства богов. Повелители плети решили дать отпор планарному сознанию, что привело к кровавой чистке жизни от мира бедствия и заставило сам мир распасться на части. Если бы повелители плети постоянно не охотились за другими планетами в поисках ресурсов и форм жизни для поддержания существования мира катастроф, он бы уже развалился. Между тем, титаны были могущественной расой, которая относилась к космосу как к своему дому, а к отдельным планам как к логовищам, в которых они могли отдыхать. Меньшие планарные сознания ничего не значили для титанов. Естественно, они не смогли изгнать титанов, используя скудную силу своих систем. Для титанов планетные миры были всего лишь инструментами и игрушками. Они не обладали достаточной силой, чтобы противостоять титанам. Титаны также несли на своих плечах волю мультивселенной. Они путешествовали по вселенной, ответственные за уничтожение любого могущественного существа, которое угрожало равновесию мультивселенной. Их конфликты с повелителями плети стали одной постоянной, неизменной темой за последние сотни тысяч лет. Могущественные силы, рожденные в различных планетных мирах, естественно, противостояли повелителям плети. Тем не менее, многие странные фракции возникли из этих различных рас и сил. Некоторые помогали повелителям плети в их уничтожении, другие помогали титанам в их войне против повелителей плети, в то время как многие другие предпочитали оставаться нейтральными и поддерживать ту сторону, которая держала верх. Таким образом, возникла сложная система власти и универсальная политика, что сделало этот блестящий, но невероятно опасный мир. Глава 1067 Ланс. Столица Вечности. Разговор происходил в большом зале внутри столицы крепости Вечности. Судя по собранной нами информации, Грим, похоже, завершил свое продвижение и находится в процессе стабилизации своего ментального сознания. А ты как думаешь, стоит ли нам воспользоваться этой возможностью, чтобы что-то сделать? Это был раздвоенный мозг Гру, который говорил. Мозг кальмара, заключенный в грудной клетке огромной машины, выдавал выражение беспомощности и разочарования. Гигантский мозг, плавающий в мутной жидкости за полупрозрачным хрустальным стеклом, медленно извивался. Свет мысли мерцал по всей борощатой поверхности мозга. Зал, сделанный из особого магического сплава, был наполнен поднимающимся и опускающимся потоком духа, в то время как гигантский мозг был занят мыслями. Никто не мог надеяться получить какую-либо ценную информацию из зала магическими средствами, пока присутствовала эта странная волна. Этот ментальный барьер должен был справиться с Алисой. Хотя в прошлый раз Гузлоу значительно выиграл от сотрудничества с Элис, это также заставило его очень осторожно относиться к ее существованию. Даже такой третьесортный монстр, как Гузлоу, ничего не мог поделать с таким человеком, как она, способным всюду заглядывать сквозь силу судьбы. В конце концов, У каждого человека есть свои секреты. Никто не хотел, чтобы пара любопытных глаз смотрела на них без их ведома. Возможно, это были его более тонкие духовные чувства, а может быть, это была просто паранойя, но Гызлоу чувствовал вокруг себя странную силу в течение последних нескольких лет. Не было никакого способа избавиться от этой силы, и казалось, что она исследует его со всех сторон и в каждой перспективе. Тем не менее, Гызлоу просто не мог обнаружить происхождение или даже фактическое присутствие этого странного чувства. По правде говоря, это чувство было ужасным. Мучимый этим неприятным ощущением, мозговой монстр начал испытывать кошмары. Гызлоу, мозговой монстр, чья сильная сторона состояла в том, чтобы играть с душами, воспоминаниями и мыслями своих врагов, испытывал кошмары. Это было почти невероятно. С каким большим контролем мозг монстра имел над своим разумом, тот факт, что он будет даже мечтать, как низкопробные формы жизни, и тот факт, что эти сны будут кошмарами, был невообразим. Как бы это ни было невозможно, теперь, когда это случилось, этому должно быть объяснение. Мозговой монстр Гызлоу понял, что какой-то могущественный индивидуум нацелился на него. Более того, этот могущественный человек также обладал странными способностями, похожими на способности Алисы. Мозговой монстр не был глупцом. Он извлек соответствующую информацию из своего разума и сравнил ее со смутным ощущением, которое он испытывал. Сделав это, он быстро понял, что человек, выглядывающий на него из тени, был никто иной, как Мейза, первая ведьма судьбы, и самый большой противник Алисы в мире адептов. Если бы только нашелся бог, который помиловал бы его, он даже не был другом или подчиненным Алисы. Его отношения с Алисой были лишь взаимовыгодными. Как он мог привлечь внимание этой ужасной первой ведьмы судьбы? Гызлоу уже много раз хотел поговорить по душам с этой ведьмой Мисой, когда узнал, что она смотрит на него. К сожалению, он не мог обнаружить средства и методы, с помощью которых Майса наблюдала за ним. Таким образом, несмотря на все свои намерения, мозговой монстр просто не имел возможности общаться с Мисой. За последние несколько лет единственным выбором Гызлоу было твердо защищать себя таким чрезвычайно утомительным способом. Это был единственный способ избежать этого раздражающего взгляда, с которым он ничего не мог поделать. Сегодня, когда он столкнулся с обеспокоенным и обеспокоенным вопросом Гру о разделенном мозге, мозг монстра мозга, похожий на холм, немного извивался. Затем он использовал свои умственные способности, чтобы установить связь с Гру. «Готовьтесь к войне». Раздвоенный мозг Гру был ошеломлен на секунду и ответил в шоке. «Что? Что ты сказал? Я же сказал, готовься к войне. Разве это не то, чего ты всегда хотела? О чем ты говоришь? Почему я не могу понять, о чем ты говоришь? Чем больше ты говоришь?» Раздвоенный мозг Гру развел руками, растерянность была написана на его лице. «Тебе больше не нужно прятаться. В последние несколько лет я ощущаю на тебе другое ментальное сознание, которое не принадлежит ни одному из нас. Ваши действия становятся все более безрассудными под руководством этого чуждого ментального сознания». Гигантское тело мозгового монстра плавало в жидкости, но доминирующая ментальная сила уже окутала зал. Более сотни воинов магической машины второго ранга прошли через вход, пригвоздив Гру и его дюжину охранников магической машины к углу комнаты. «Главный мозг, ты что, с ума сошел? Ты?» В этот момент голос Гру внезапно изменился, превратившись в сладкий и резкий женский голос. «Ха-ха, я не думал, что такой мозговой монстр, как ты, может обнаружить мое ментальное сознание. Эй, маленький мозговой монстр, если вы уже давно обнаружили мое существование, почему же вы не уничтожили ментальное сознание, пока оно было еще слабым? Почему ты смотрела и позволяла ему расти в силе? Вы, должно быть, леди Мейза, я с нетерпением ждал встречи с вами. Я в восторге от возможности поговорить с таким важным человеком, как вы». У Гызлоу, казалось, была целая столица и сотни тысяч магических машин, но он все равно должен был пасть ниц перед такой ужасающе могущественной и коварной ведьмой, как Мейза. К сожалению, Мейза явно не собиралась принимать эту лесть. «Ха-ха, ты всего лишь мутировавший мозговой монстр третьего класса, и ты хочешь поговорить с моим настоящим я? Вы думаете, что вы, мозговой монстр третьего класса, стоите времени великой леди Мейсы, чтобы непрестанно гадать на тебе? Ха-ха, продолжай мечтать. Я, тот, кто говорит с вами, всего лишь 1376 и краткая клон судьбы леди Мейзы. Моя миссия состоит в том, чтобы направить вас к конфликту против Грима. К сожалению, ваше выступление было слишком ужасным». Мозг Газлоу безмолвно задрожал. «Но почему же? Ты не должен был мне все это рассказывать. Если вы прямо говорите мне это, не означает ли это, что, действительно, единственная причина, по которой я говорю правду, заключается в том, что мое присутствие здесь больше не нужно? Через 67 секунд Грим войдет в этот зал. Я уверен, что вы прекрасно понимаете, что означает для вас его приезд. Подчиниться или сопротивляться, я очень рассчитываю на ваш выбор». Как только последнее слово задержалось в комнате, ментальное сознание, которое управляло расщепленным мозгом Гру, внезапно рассеялось без следа. Тем временем, Гру вздрогнул, как будто он только что проснулся от какого-то ужасного сна. К нему вернулось его собственное сознание. Главный мозг, что случилось раньше? Почему я вдруг потерял сознание? Раздвоенный мозг Гру закричал в панике. «Заткнись, дурачок. Если бы ты по глупости не вмешался в это дело на самолете гоблинов, все еще оставалось бы место для переговоров с адептом огня. И что теперь? Он уже почти приехал. Что же нам теперь делать? Черт возьми, черт возьми, черт возьми. 67 секунд. Что я могу сделать за такое короткое время?» Общение через сознание было невероятно быстрым. Газлоу и Гру могли обмениваться мыслями сотни и тысячи раз за одно мгновение. Гру сразу же понял, в какой ситуации они оказались. Раздвоенный мозг Гру молча поощрял и манипулировал дураками ассоциации магической энергии, пока Грим был в уединении и не мог быть вовлечен в дела клана. Ассоциация магической энергии хотела свободы и независимости, в то время как Гру хотел, чтобы сплав Кира сохранился внутри центральной башни города машин. Учитывая осторожность Алого клана в отношении мозгового монстра и столицы Вечности, ни один след сплава Кей не был позволен попасть в их руки. Таким образом, разделенный мозг Гру вытащил небольшой трюк и помог гоблинам в один решающий момент, тем самым быстро достигнув своих собственных целей. Возможно, Гру мог бы подумать о своем достижении как о совершенной операции благодаря своей изобретательности ранее. Однако теперь он знал, что то, что он считал своим автономным «я», было всего лишь марионеткой, которую противник мог тянуть за ниточки. Это было зарождение идеи, руководство ходом мысли. Тот факт, что эти знакомые ментальные техники, которые так часто использовал Гру, были использованы им самим, вызывал у него неописуемую ярость и разочарование. В глубине души Гру уже проклял и оскорбил каждую женщину предка и родственницу этой проклятой первой ведьмы судьбы. Однако это не могло помочь им справиться с кризисом, который вот-вот должен был начаться. Скоро прибудет адепт огня. Тот факт, что его первым местом назначения после перехода в четвертый класс была столица Вечности в Лансе, свидетельствовало его крайнем гневе и осторожности по отношению к мозговому монстру. Не было никаких сомнений, что Гру сыграла большую роль в этом результате. Запечатать систему телепортации. Поторопитесь и запечатайте массив телепортации. Пока адепт огня не сможет телепортироваться, у нас будет больше времени, чтобы подумать и придумать ответ, — дико закричал Гру. Уже слишком поздно. Эта проклятая женщина прекрасно считала время. Адепт огня уже появилась в нашей системе телепортации, когда она рассказала нам все это. Учитывая контроль Газлоу над всей столицей Вечности, он никогда не упустит ни одной детали, касающейся такого важного места, как межпланетная телепортационная система. Столица телепортационной системы Вечности всегда была открыта для Алого клана, пока они все еще были союзниками на бумаге. Таким образом, пока Газлоу разговаривал с клоном Мисы, в системе телепортации на вершине Стальной крепости уже появился знакомый силуэт. Пока оба мозга паниковали, этот человек медленно шел к залу по извилистым металлическим коридорам. «Стража, стража, мы должны поторопиться и мобилизовать всех стражников, чтобы остановить адепта огня», — Гру кричал изо всех сил. «Я уже передал тебе всю власть над столицей Вечности. Иди и останови адепта огня. Мне все еще нужно немного времени, чтобы полностью включиться. Вы должны задержать его». «Понятно. Оставь это мне, главный мозг». Возможно, клон судьбы проклятого все еще воздействовал на разум Гру, заставляя его чувствовать подлинную ненависть и злобу к Гриму. Таким образом, поощряемая главным мозгом, Гру без малейших колебаний взяла на себя всю власть в столице Вечности. Он использовал свою ментальную связь, чтобы мобилизовать магические машины, когда выходил из зала. Необычное сражение быстро вспыхнуло, как только он вышел из зала. Глава 1068. Грим небрежно спустился по металлическому мосту, висящему между стальными крепостями. Завывающий порыв ветра пронесся по мосту, заставив его одежду взъерошиться и громко развиваться. Она обнажала темно-красную броню огненного дракона, которую он носил под ней. Мост был 5-метровой ширины, прочный и достаточно надежный, чтобы армия магических машин могла быстро пересечь его. По обеим сторонам мостов тянулись метровые перила. Глядя сверху вниз на край моста, вы могли видеть бесчисленные точки неровной высоты внизу. Там были странные здания, которые были почти стимпанк в моде, упакованные так плотно, что они были почти как стая марширующих муравьев. Столица Вечности полагалась на свои непроницаемые стальные крепости и ужасающие магические энергетические пушки, чтобы отразить орды повелителей драконов, которые пришли, чтобы завоевать его. Он сумел утвердиться как непобедимый стальной город в Лансе, где повелители драконов правили повсюду, и сделал это исключительно благодаря своей власти. До тех пор, пока вы можете демонстрировать неоспоримую власть в любом плане, у вас всегда будет бесконечная орда поклонников и последователей. Когда столица Вечности доказала свою силу через кровь и железо, планарные туземцы, которые были глубоко угнетены драконами, не могли бы быть более счастливы сменить знамена и присоединиться к столице Вечности. Это позволило влиянию и славе столицы быстро распространиться по всему Лансу. Таким образом, как Грим видел прямо сейчас, столица Вечности была не только домом для десятков тысяч магических машин, но и для этих сотен тысяч местных жителей. Они были похожи на сорняки, кусты или виноградные лозы, растущие за пределами столицы Вечности, получая пожертвования и любые остатки, которые они могли бы утилизировать вместе. Любой, кто хотел бы хорошо зарабатывать на жизнь или чтобы их племя поднялось к власти, должен был бы присоединиться к столице Вечности, став частью подчиненной армии ГРУ. Именно с помощью этого метода ГРУ с разделенным мозгом удалось собрать огромную армию аборигенов различных рас и способностей с минимальным количеством ресурсов. Теперь же, по единому приказу ГРУ, вся столица пришла в движение. Отряды магических машин и местных воинов высыпали из зданий, разбросанных по всей стальной крепости, дико бросаясь на черноволосого, черноглазого адепта, стоящего на мосту. Пройдя элементарную фазу адепта и подняв свою силу до уровня принципов, странные характеристики, вызванные излучением элемента или проецируемой силой, медленно исчезали из внешнего вида Грима. Нынешний Грим был ближе всего к первоначальному состоянию его души. Отложения элементия в его когда-то длинных темно-красных волосах исчезли, обнажив его настоящие волосы, гладкие и блестяще черные. Огненный элемент больше не излучался из его тела, заставляя его глаза снова становиться черными. Только маленькие искорки крошечных красных точек были слабо видны на краю его зрачков. Если бы кто-нибудь увеличил эти красные точки, они были бы шокированы, обнаружив, что эти точки были странными символами, горящими крошечным пламенем. Более того, эти микроскопические руны постоянно колебались с каждым изменением в собственной психологии и эмоциях Грима. Грим медленно шел по длинному металлическому мосту, направляясь от высокой металлической крепости к стальной башне на другом конце. Хотя здесь было много металлических крепостей, а металлические мосты были также распространены, как паутина в забытом погребе, Грим не мог заблудиться, как он уже был здесь однажды. Он направился прямо к центру столицы Вечности, стальному залу, в котором прятался мозговой монстр Газлоу. Со всей серьезностью, Грим был здесь только сегодня, чтобы вспомнить о прошлом с Газлоу. Хотя в прошлом он много чего натворил, чтобы расстроить Грима, но это все было в прошлом. С его продвижением, перспектива и угол зрения Грима на вещи полностью изменились. Газлоу был относительно честолюбивым и безумным гоблином. Тот факт, что он мог привести себя в нынешнее состояние, был более чем достаточным доказательством его таланта и интеллекта. Он был мозговым монстром третьего класса, который обладал непроницаемым капиталом для самого себя. Даже сам Грим не захотел бы оставаться слугой адепта, если бы был на месте Газлоу. Таким образом, Грим действительно понимал всю неугомонность и мятежность Газлоу. Однако понимание не означало приятие. У прошлого Грима определенно не было абсолютной власти, необходимой для подавления мозгового монстра третьего класса, не говоря уже о том, чтобы заставить его подчиниться. Они вдвоем решили просто ходить вокруг да около из соображений взаимной выгоды, которую они могли бы получить от их сотрудничества. За это время третьесортный мозговой монстр сделал много такого, что повредило интересам клана Багровых. Естественно, Грим знал обо всех его деяниях, но предпочитал молча сносить их. Он не хотел изгнать этого мозгового монстра третьего класса из клана просто потому, что не хотел, чтобы они потеряли Ланса и все его драконьи ресурсы. Однако теперь Грим был адептом четвертого класса. Баланс сил между ними двумя был совершенно нарушен. Все, что он мог вынести в прошлом, Грим настоящего больше не мог вынести. У него была только одна цель, когда он пришел сюда, раз и навсегда передать третьеразрядного мозгового монстра под контроль клана. Если мозговой монстр был достаточно глуп, чтобы не понимать обстоятельств, Грим не возражал против небольшой демонстрации своих новых способностей. Грим невольно открыл рот от удивления, услышав звон сирен в небе столицы Вечности. Он увидел армию магических машин и местных воинов, выбегающих из крепости и казарм. Он ожидал, что третий класс мозгового монстра будет сопротивляться, но он не ожидал, что сопротивление будет настолько интенсивным. Это была полная и абсолютная враждебность. Теперь уже не имело значения, о чем думает третьеразрядный мозговой монстр. Он был настолько уверен, что сможет заставить Грима отступить, что даже не оставил места для переговоров. Неужели он думает, что Грим не посмеет убить его? При этой мысли глаза Грима невольно сузились. У него было такое чувство, что все не так просто. Это было так, как будто невидимая рука толкала и манипулировала чем-то за кулисами. В противном случае, учитывая трусливую и пугливую личность Газлоу, он никогда не был бы таким абсолютным и решительным в своих действиях. Однако на эти сомнения можно было ответить только после того, как он занимался этим вопросом. Прямо сейчас Гриму пришлось иметь дело с десятками тысяч врагов, которые роились на мосту. Вероятно, ему придется сначала уничтожить этих надоедливых комаров, прежде чем он увидит Газлоу. «Га, га, га!» Раздалась серия оглушительных визгов. Первыми прибыли не магические машины, разбросанные по всему городу, а отряд из 170 гарпий. Здесь были как самцы, так и самки гарпий. Все они имели гуманоидные тела, с крыльями и когтями орлов. Они были полностью обнажены, за исключением нескольких толстых серых перьев, растущих по краям их конечностей. Крылья заменили их руки, и у них были две когтистые лапы, держащиеся за трехметровые копья. Эти копья были сделаны из дерева, и их кончики были заточены. Эти гарпии крепко держали деревянные копья и изо всех сил хлопали крыльями, бросаясь на Грима. Черные глаза Грима скользнули мимо всех них, в его взгляде читалось нескрываемое презрение к этим существам. Просто кучка мелкой сошки не выше уровня ученика. В такой большой группе не было ни одного человека уровня адепта. Даже такие слабаки, как эти, осмелились напасть на адепта четвертого класса. Грим даже пальцем не пошевелил против такого мусора. Он молча активировал свой горящий домен. Когда темно-красный теневой купол накрыл Грима в радиусе 1 километра, все гарпии и туземные воины, следующие за ними, закричали в ужасе, так как они были быстро сожжены и превращены в пыль. Тем временем мост и стальные здания, которые теперь были скрыты под алым куполом, быстро становились красными от шокирующего жара невидимого пламени. Поверхность здания и мост даже начали плавиться. Появление горящего домена мгновенно отговорило любого из местных жителей от продолжения нападения на Грима. Без огромного магического сопротивления по крайней мере 2-й степени или выше или любого вида защиты от огня, любое существо, которое вошло бы в горящую область, должно было бы пострадать от 210 пунктов повреждения огнем в секунду, не упоминая этих голых, безоружных туземцев. Даже среди адептов 2-го класса, вооруженных полным набором оборудования для сопротивления, было не очень много людей, которые могли бы выдержать такое непрерывное горение. В мгновение ока агрессивная динамика солдат была остановлена. Один планарный туземец за другим безумно кричали и бросались в темно-красный купол, чтобы тут же превратиться в пепел. Не имело значения, был ли это просто обычный солдат или прославленный воин среди местных жителей. Любой, кто войдет в алый купол, неизбежно сгорит в пыль через несколько шагов. После того, как эта сцена повторилась снова и снова, туземцы были, наконец, полностью напуганы. Они собрались возле алого купола, с ужасом наблюдая, как купол медленно приближается к ним. Они уже потеряли мужество атаковать и теперь собирались в большой шар плоти перед барьером, отчаянно пытаясь отступить. Иногда толпа сбивала с ног несчастного туземца, и тот падал прямо в купол. Бесчисленные языки пламени вырвались бы из их тел прежде, чем они смогли бы развернуться и убежать, превратившись в пепел на глазах у всех. Туземцы наконец-то испугались. Они могли быть храбрыми, но не глупыми. Они могли не бояться смерти, но это не означало, что они были готовы умереть без причины. Таким образом, когда один испуганный планарный туземец испустил крик и повернулся, чтобы бежать, все остальные туземцы не могли не разбежаться и убежать. Тут уж ничего не поделаешь. Демон, с которым столкнулась группа, был слишком страшен, и они были слишком слабы. Дело даже не в том, чтобы причинить боль демону. Их было так много, но они даже не осмелились встретиться с ним лицом к лицу. Грим невозмутимо продолжал спускаться по металлическому мосту. Алый купол, который он возвел, был похож на пастушью собаку, пугая туземцев и заставляя их бежать, как коров и овец. В этот момент группа туземцев, находившихся на середине моста, была пронизана дырами от шквала пули энергетических лучей. В следующую секунду отряды магических машин в плотном строю переступили через трупы и стонали ранеными совершенно скоординированными шагами, медленно надвигаясь на Грима. Глава 1069. По отдельности все эти магические машины были только первого класса. Поверхности их тел начали гореть в тот момент, когда они вошли в темно-красный купол, становясь ярко-красными от жара, когда металл начал размягчаться и плавиться. Однако верхний слой их брони из магического сплава обеспечивал им определенную степень сопротивления элементию. Их 20-сантиметровая металлическая броня еще больше гарантировала, что они смогут продержаться дольше, чем обычные формы жизни в горящем домене, даже если они не были невосприимчивы к жаре. В это время они быстро приближались к Гриму, концентрируя свои пули и энергетические лучи, топя его в шквале атак. Шаги Грима не прекращались. Он продолжал небрежно шагать вперед, протягивая один палец и быстро рисуя в воздухе огненную руну за огненной руной. Каждая руна быстро исчезала в тот момент, когда она была закончена, превращаясь в толстые и твердые лавовые щиты, которые вращались вокруг Грима. Дикий шквал пуль послал лаву, разлившуюся повсюду, когда они врезались в щиты. Один лавовый щит был полметра толщиной, 2 метра высотой и 1 метр шириной, но разрушился всего через 7 секунд от концентрированного огня всех магических машин. Однако, независимо от того, насколько интенсивно магические машины шли в атаку, они не могли быть такими же расслабленными и удобными, как Грим, просто рисуя руны пальцами. Не имело значения, сколько магических машин продолжало высвобождать свою огневую мощь своими тающими телами. Они все еще не могли догнать скорость, с которой Грим пополнял свои лавовые щиты. Напротив, по мере продолжения обстрела лавовые щиты вокруг Грима только увеличивались в количестве. Они собрались вместе, как массивная стена, и почти полностью заслонили его фигуру. После того, как он защитил себя от атак магической машины, настала очередь Грима действовать. Он был не из тех людей, которые могут остаться в стороне, не нанеся ответного удара. Огненные руны, которые он рисовал, внезапно изменились и быстро очертили необычно большую дверь огня в пространстве перед ним. Когда огненные руны медленно слились с дверью, огненные ворота открылись и орда огненных существ хлынула наружу. Теперь Грим был адептом 4-го класса. Каждое огненное заклинание, которое он произносил, содержало след основных сил. Большинство огненных существ, вызванных с уровня огненного элемента таким образом, были существами 1-го класса, даже с несколькими редкими монстрами 2-го класса. Элитные огненные элементалы, огненные гиганты, огненные пламя, магматические гончие, магматические звери, огненные вороны. Странные огненные существа всех форм и размеров быстро появлялись и сталкивались с магическими машинами. Две армии начали яростно бросаться друг на друга, демонстрируя свою мощь на узком мосту. Покончив со всем этим, Грим улыбнулся, когда его силуэт мелькнул только для того, чтобы снова появиться на другом конце моста. Здесь собралось более сотни магических машин, которые яростно стреляли в огненных тварей с расстояния в 100 метров. Внезапное огненное кольцо вспыхнуло, когда Грим появился среди магических машин. Ореол огня, охвативший эти машины, обладал двумя странными характеристиками: взрывом и ударом. Он мгновенно сдул почти половину магических машин, заставив их упасть с моста, как метеориты, охваченные пламенем. Он был по меньшей мере в 300 метрах от земли. Учитывая вес машин, они будут полностью уничтожены, когда упадут. Магические машины, которым посчастливилось пережить ударную волну, были не в лучшем состоянии. Вокруг грима все еще вращалось множество лавовых щитов. Эти щиты врезались в тела магических машин, заставляя горячую лаву и огонь омывать их металлические тела. Эти бедные конструкции смогли открыть огонь лишь на 5 секунд, прежде чем превратиться в жидкий металл, как свечи, брошенные в открытое пламя. Горящий домен был повсюду. Без защиты магических щитов внутренние рунические и энергетические системы магических машин были подвержены воздействию дикого пламени, даже если их металлические тела были непроницаемы. Когда их цепи и ядро управления были расплавлены и уничтожены, они потеряли всю свою способность сражаться. Грим продолжал телепортироваться тем же способом, снова и снова. Каждый раз, когда он появлялся среди армии магических машин, он использовал ужасающую мощь своего огня, чтобы превратить машины в бесполезные груды металла. Эти магические машины, которые когда-то помогали багровому клану побеждать бесчисленных врагов, казалось, потеряли свою былую остроту и силу, столкнувшись с этим страшным огненным адептом. Теперь они были жалкими ягнятами на заклании. Разница в силе была просто слишком велика, настолько велика, что ее нельзя было компенсировать ни числами, ни пространством. Полчаса спустя Грим ступил на последний металлический мост в своем путешествии. В конце моста находилась большая металлическая платформа. На нем в идеальном порядке были расположены до 500 необычных магических машин. Разделенный мозг Гру был спрятан среди этих машин, соединяясь с ними несколькими энергетическими цепями. Грим остановился и внимательно посмотрел на эти странные магические машины. Они были странными, так как все эти машины были заключены в слой почти прозрачного энергетического барьера. Этот барьер, казалось, защищал их со всех сторон. Барьер также имел странные магические энергетические характеристики, которые позволили им изолировать духовные зонды Грима, а также сканирование чипа. Это была крайне необычная ситуация. Если бы Грим не мог справиться с этими магическими машинами достаточно быстро, у него были бы проблемы с убийством продвинутого второго класса Гру с расщепленным мозгом. В конце концов, любой адепт нахмурился бы при мысли о том, что ему придется сражаться против 500 магических машин. Более того, если сканирование чипа не было неверным, то все 500 этих магических машин, вероятно, были усовершенствованными машинами второго поколения. Другими словами, это были магические машины второго сорта. Если бы Грим обладал такой силой в своих руках, клан Багровых немедленно получил бы чрезвычайно грозного туза. К сожалению, поскольку глупый Гру решил дать отпор, вероятность того, что этот туз останется нетронутым, была очень близка к нулю. Впервые в глазах Грима, когда он посмотрел через мост на Гру, который прятался за магическими машинами, мелькнула тень зловещего намерения убивать. Во всех предыдущих битвах он сражался с расслабленным отношением, играя вокруг и проверяя свои способности. Однако в этот момент он действительно хотел убивать. За этой металлической платформой находился стальной зал, где прятался третьесортный мозговой монстр Газлоу. В данный момент в зале, казалось, было совершенно тихо, как будто существо внутри не понимало, что происходит. Энергетический свет мерцал над плотно закрытыми металлическими дверями, рядом с ментальным барьером, который покрывал всю конструкцию. Духовные чувства Грима не могли проникнуть сквозь эту защиту. Трус всегда останется трусом. Сам Газлоу не осмелился выйти на поле боя, поэтому он послал эти магические машины и свой расщепленный мозг, Гру. Если бы Гру смог остановить Грима на его пути, он бы с радостью принял победу и стал победителем в этом сценарии. Он полностью освободится от власти клана Багровых и получит истинную свободу. Однако, если Гру будет побежден, Грим задавался вопросом, хватит ли у Газлоу смелости и решимости встретиться с ним лицом к лицу. Мозговые монстры могут быть невероятно умными и знающими, но эти черты не имеют ничего общего с мужеством. Они также были одними из самых трусливых существ во Вселенной, быстро склоняясь перед существами более могущественными, чем они сами. Действительно, трусливый. Это был ярлык, который Грим всегда применял к Газлоу в своих мыслях. Если он не был трусом, как он мог когда-либо угрожать Гриму и подчиниться, когда Грим все еще был адептом второго класса? Если он не был трусом, то почему же он только и делал, что строил бесполезные планы за кулисами, никогда не осмеливаясь честно противостоять Гриму? Если бы он не был трусом, то почему он отказался от мощной комбинации трехклассного мозгового монстра, ведущего 500 магических машин второго класса? Вместо этого он выбрал продвинутую команду ГРУ второго класса с разделенным мозгом. Поэтому Грим смело рассмеялся, увидев армию магической машины, лежащую в засаде, увидев испуганного ГРУ и увидев плотно закрытые двери за ними. Его фирменное пламя, наконец, поднялось на его теле. Битва была напряженной, но без происшествий. Сочетание расколотого мозга второй ступени и 500 магических машин второй ступени было достаточно устрашающей силой для большинства адептов. Энергетические цепи ГРУ связывали магические машины и позволяли им иметь практически неограниченное количество энергии, поддерживая их магические энергетические щиты в течение длительных периодов времени. Из-за магических энергетических щитов Гриму стало чрезвычайно трудно быстро избавиться от машин. У Грима часто не было выбора, кроме как использовать некоторые странные методы и вместо этого участвовать в ближнем бою. Будут ли магические машины бояться ближнего боя? По правде говоря, вся причина, по которой они были созданы, состояла в том, чтобы атаковать врага, сражаться на самых передних линиях и сокрушать оборону противника. К сожалению, несмотря на всю мощь этих машин, им не хватало достаточно квалифицированного командира. После нескольких неудачных попыток прорваться через оборонительную линию магических машин Грим изменил свою тактику. Он запечатал мостик массивным огненным шлюзом, оккупировав огненных тварей постоянным потоком огненных тварей. Сам Грим стоял на мосту и смотрел на груз расстояния 500 метров. Когда магическая сила потекла через его глаза, раздвоенный мозг ГРУ внезапно испустил крик удивления. Несмотря на то, что его защищали слой за слоем магические машины, его высокое металлическое тело бесшумно воспламенилось. Если бы не тот магический сплав, который был использован для изготовления металлического каркаса ГРУ, эта внезапная вспышка огня серьезно повредила бы его тело. ГРУ издал панический вопль. Ошеломляющая волна ментальной силы прокатилась по его телу, когда он попытался погасить это необычное пламя. К сожалению, его умственные способности второго класса не могли сравниться с пламенем четвертого класса Грима. Огонь не только не погас, но и начал гореть ярче и выше. В мгновение ока расколотый мозг ГРУ был поглощен пожирающим пламенем.